Наконец Мазепа добыл улику, по которой счел себя вправе схватить Палея. Хвастовский, жид-арендатор, объявил, что Палей посылает его к подкормию Любомирскому с требованием обновления договора, который был заключен Палеем с ротмистром, присланным от Любомирского. Договор нужно обновить, потому что Палей веселился с ротмистром и не все пункты договора помнит. Любомирский отвечал: «Очень неудивительно, что брат мой, господин Палей, так скоро позабыл подтвержденные присягу и обещания, данные нам и всей Речи Посполитой. Главный пункт договора состоит в том, чтобы Палей был предан дому нашему и Речи Посполитой и шел бы туда, куда ему укажем. Потом, чтобы набирал как можно больше войска, конницы и пехоты и переменил сердюков с восточного берега. А как скоро получу деньги от короля шведского, то сейчас же пришлю ему значительную часть. Пусть почаще достает ведомости о заднепровском поведении и нам об них объявляет. Особенно пусть теперь же проведает о войсках московских и казацких, скоро ли будут под Киев, куда намерены идти, как их много и кто над ними начальник. В монастыре Печерском сколько гарнизона и что за люди, сколько Москвы и сколько казаков. В Белую Церковь пусть никого не пускает». Жид объявил, что Палей и в другой раз посылал его к Любомирскому с письмом. Прочтя письмо, Любомирский сказал: «Благодарю господина Палея за известие, и я ему взаимно объявляю ведомости, хотя недобрые. Пес Сас, саксонец, прежний король, взял Собесских за караул. Пусть господин Палей прибирает себе как можно больше войска, потому что будем за Собесских псу Сасу мстить. Обещаю господину Палею, что Белая Церковь будет ему отдана навеки, только бы был дому нашему и Речи Посполитой предан». Священник Грица Карасевич подтвердил показания жида об измене Палея, и Палей был схвачен, Белая Церковь занята русскими войсками. Мазепа доносил Головину: «Пьяницу того дурака Палея уже отослал я за караулом в Батурин и велел в тамошнем городе за крепким караулом держать. Также и сын его взят за караул, и отошлю его в Батурин». Из Батурина Палея отправили в Енисейск. При борьбе с страшным шведским королем русскому царю нельзя было ограничить свое внимание одной Польшей. Нужно было расширить дипломатическую сферу, искать союзников вблизи и вдали, или, по крайней мере, стараться, чтобы враг не приобрел их. И для этого нужно было постоянно следить за отношениями европейских держав. Нужно было иметь постоянных министров при важнейших дворах западных. Любопытно следить за деятельностью русских дипломатов, новичков в деле, проходивших тяжелую школу, ибо без приготовления должны были действовать в самое трудное и опасное, печальное для своего отечества время, должны были действовать часто и без материальных средств, ибо бедная Россия не могла дать им возможности соперничать с министрами богатых государств. В Вену хлопотать о посредничестве императора между Россией и Швецией был отправлен в 1701 году ближний стольник князь Петр Алексеевич Голицын, родной брат князя Бориса, человек уже бывалый на Западе, ибо ездил в Италию учиться морскому делу. Положение Голицына в Вене было печальное. Двор был занят испанскими делами, боялся шведского короля и презирал Россию после Нарвского поражения. «Главный министр граф Кауниц, — доносил Голицын, — и говорить со мною не хочет, да и на других нельзя полагаться, они только смеются над нами». Люди здешние вам известны. Не так мужья, как жены министров, бесстыдно берут. Все здесь дарят разными вещами. Один только я ласковыми словами. Голицын видел, что ни ласковыми словами, ни даже подарками нельзя ничего сделать, что одна Виктория может заставить иностранных министров говорить с посланниками русскими, и потому писал: «Всякими способами надобно домогаться получить над неприятелем победу. Сохрани, Боже, если нынешнее лето так пройдет. Хотя и вечный мир учиним, а вечный стыд чем загладить? Непременно нужна нашему государю хотя малая Виктория, которую бы имя его по-прежнему во всей Европе славилось. Тогда можно и мир заключить. А теперь войскам нашим и управлению войсковому только смеются». Но Венский двор, знаменитый в истории выгодными брачными союзами, не изменил своему характеру и относительно презираемой России. В феврале 1702 года Голицын доносил государю: «Король шведский здесь ищет, и много кому надлежит обещал дать денег. А ныне его посланник всех министров и других имеющих силу, а больше иезуитов, подкупает, чтобы цесарь выдал за него дочь свою, и обещает принять закон римский, а сестру свою хочет выдать за эрцгерцога, только здесь еще не позволяют. Беспрестанно меня просят, чтобы вы приказали прислать персоны, портреты сестры вашей, царевны Натальи Алексеевны, и брата вашего, царя Иоанна Алексеевича, дочерей. Здесь при дворе этого усердно желают, и не раз сама императрица говорила мне, что хочет как можно скорее видеть портреты. Больше склоняются к царевне Наталье Алексеевне. По указу цесарскому говорил мне граф Кауниц, чтобы вы сына своего прислали в Вену для науки. До цесаря дошел слух, что вы обещали послать царевича к королю прусскому и в другие места, что очень огорчило цесаря. Кауниц требовал у меня ответа. Я отвечал, что без воли вашей отповеди дать не умею. Кауниц прибавил: если б царевичу понравилась какая-нибудь эрцгерцогиня, то цесарь с радостью выдал бы ее за него, только б была ваша воля». В то же время Голицын доносил: «Отдал мне визит нунций папский и говорил, что готов служить вам в деле повышения вашего маэстата, титула. Говорил также, чтобы вы позволили при своем дворе быть послам римским не для каких-нибудь дел, а только для повышения вашего маэстата, и послы уже готовы в Риме к отправлению, только не смеют ехать без вашей воли. Если вы им прикажете приехать, то они не будут ничего требовать, станут жить на своем корму по здешнему европейскому обычаю. Папа это делает только для чести вашей и для любви с вами».